«Уверены?» — Корвин ухмыльнулся. «У вас состоят в основном лоу-левелы, да хотя бы вас самих взять. Сколько времени вы играете? Обычный игрок за пару-тройку дней берет десятку, уже через неделю апает 20 уровень и сваливает в город, а через месяц становится 40-м. А вы до сих пор сидите в стартовой локации, фармите нубские инстансы. Кроме замка у вас-то и нет ничего. Напомни-ка, какой у тебя уровень?» 25-й. «А у меня, ну, и как давно играете?» «Так ведь у нас тактика такая. На средних и хай-левелах конкуренция выше, шмот и расходка стоит дороже, да и билд максу менять так свободно уже не получится. Поэтому мы искусственно сдерживаем свою прокачку. Бинго. Слушай, Корвин, ты даже не представляешь, сколько мы в этот проект вложили денег и сколько поднимаем на ставках. Вашему клану такое и не снилось. Охотно верю, но и выбор шмота у вас довольно ограниченный. Никто не станет заморачиваться фармом или крафтом уников под 20 уровни, которые проскакиваются за пару недель. Тем более, что на этом и не заработаешь. И мы заморачиваемся. И у нас есть возможность получать по-настоящему редкие вещи именно под наши, и ваши тоже, уровни. С этими словами он начал выкладывать на стол предметы. Какие-то из них были созданы умельцами клана, какие-то выбиты из самых редких боссов в недавно открывшихся инстансах, а некоторые были получены за квесты при максимально возможной репутации у NPC либо во время прохождения уникальных сюжетных заданий. Яйцо золотого грифона, каблуки унижения, бездонная бочка, набор кукол Вуду. Откуда у вас все это? Алекс один за другим касался предметов, внимательно изучая их свойства. Эта информация доступна только членам клана. Эх, мне бы такие башмаки да во время боя с гонцом ветра. Максимус схватил красные ведьминские туфли на высоком каблуке, столько бы времени и зелий сэкономил. Так они же бабские, ничего не знаю, в требованиях пол не указан. Кстати, Корвин, а можно вопрос? Давай, тот непись с рыжей бородой, которого я охранял, он же местный граф, верно? Это указано в описании локации. Да, то есть типа самый главный хозяин всех этих земель, замков, рудников, поселков, да, ага. И у него своя сеть пивоварен, в которой у нас своя доля. И как же вам удалось заманить к себе такого ценного кадра? Глава детей Корвина помрачнел, но быстро взял себя в руки и натянуто улыбнулся. Эта информация доступна только членам клана. Так и думал, что услышу именно это. Игрок улыбнулся. Нам с ребятами нужно несколько минут посовещаться. Эльф кивнул, и Алекс, Максимус и Феникс снова умолкли и замерли, переговариваясь. Хватило им на это даже меньше минуты. Думаем, что можно попробовать. Корвин облегченно выдохнул, заметно расслабившись. Отличная новость. Разумеется, все ваши права и обязанности мы обсудим отдельно. Точнее, это вы уже сами решаете с Сергеем, это все его инициатива. Он махнул рукой в сторону Зеленкина, и для начала я хочу предложить вам один очень важный для нашего, а теперь уже и вашего, клана контракт. Глава 16. Спецоперация 2. Пока бессмертные совещались и обсуждали условия присоединения тройки Алекса к детям Корвина, граф Шардонье примерно тем же занимался в своем замке. Вот только его собеседниками были мастера Даркис и Шедоу, правая и левая рука тени соответственно, главы местного отделения воровской гильдии. В свое время Шардон основательно их прижал, ограничив власть гильдии лишь частью заповедника Кхара. Теперь же его предложение было прямо противоположным. Он отдавал им на откуп четверть месторождений ресурсов, четверть ремесленных мастерских и четверть торговых лавок и караванов в своих владениях. Взамен же тени обещали ему не только исправную уплату налогов со всего награбленного, но и посильную поддержку во всех представительствах гильдии до 30 уровня включительно. А это, между прочим, 13 филиалов в 10 городах империи, в том числе и в городе, рядом с которым стоял замок герцога Блюберда. А значит, воры гильдии могли не только раздобыть информацию об этом дворянине, но и помочь Шардону добраться туда за пару часов при помощи тайных путей, системы телепортов, принадлежащих теням. Раз уж портал детей Корвина ему доступен лишь на общих основаниях, то транспортные услуги местных криминальных структур будут весьма кстати. Вы добыли информацию, которую я просил, и даже больше, братан. Криво ухмыльнулся Шедоу, ты в натуре крышей поедешь. На стол легла пухлая папка. Граф протянул руку и легонько коснулся ее, переписывая содержимое в свою базу данных. Несмотря на внешний вид, информации о герцоге там оказалось мало, очень мало. Рост, вес, пол, возраст, уровень, цвет глаз, примерное значение базовых параметров, любимые цвета и так далее. Вся действительно полезная информация уместилась буквально в пару строчек. Характер: необщительный, склонен к уединению и затворничеству. Увлечения: искусство, живопись, скульптура, гобелены. И по какой именно причине я должен испытывать крайнюю степень радостного удивления? Чего? Не понял Шардананипись, передавший ему документ. Ты сказал, что я, цитирую, крышей поеду. Вот мне и интересно, что именно среди этих записей должно было вызвать такие бурные проявления эмоций. Слышь, братан, что-то ты в натуре мутный какой-то, базаришь не по-людски. Дарк, второй вор, успокаивающе положил руку на плечо своего приятеля. Расслабься, может, он на своем, на графском разговаривает. Хе-хе, он коротко хохотнул, вытащил резную шкатулку из красного дерева и поставил ее на стол. Короче, тут тема такая. Этот герцог тащится от всякой мазни и статуй каменных. Не от простых, конечно, а собирает всякие редкости, которыми нормальный человек свое жилье захламлять не станет. Моя крыша все еще на месте. Наши кореша подсуетились и отыскали картину, на которую герцог Блюберт давно хотел наложить свои лапы, да вот только коротковаты они оказались. Если ты заявишься к нему на хату с таким подарком, то он тебя как сына родного встретит, зуб даю. Шардан выбрал из списка эмоцию, выражавшую максимальную степень радости, чтобы не разочаровывать своих гостей. Его грузное тело запрыгало и хаотично замахало руками, одновременно заливаясь громким жизнерадостным смехом. Длилось это безобразие ровно 30 секунд, после чего граф неподвижно замер и спокойно поинтересовался. «Надеюсь, вас устроила эта демонстрация моих эмоций? Если нет, то я могу ее повторить». Не дождавшись ни утвердительного, ни отрицательного ответа, Шардан открыл шкатулку и нахмурился. Это не очень похоже на картину. А если точнее, то этот предмет имеет не более 4% подобия с тем, что называется картиной как образец изобразительного искусства. Тьфу ты, так это и никакая не картина. Начал Даркис. Это намного лучше, чем картина. Перебил его Шидоу. Это ключ от сокровищницы, в которой лежит нужная тебе картина. И оба вора умолкли, глядя на Шардана и явно при этом гордясь собой. Хаем. Если вы намерены требовать от меня за это плату, то я могу предложить вам кое-что намного лучше, чем деньги. И что же это? Ключ от сундука, в котором, возможно, деньги лежат. Вы хотя бы знаете, где эта сокровищница находится. А то как же, мы уже эту, как ее, экспедицию организовали в те места. Даркис разложил на столе изрядно потрепанную карту, покрытую следами ожогов, жирными пятнами и многочисленными правками и приписками. Тем не менее, печальный внешний вид никак не сказывался на изображении локаций, которую исправно отрисовывал игровой интерфейс. Это был просто антуражный графический эффект. Сперва мы тропой теней доберемся вот до этого городка, затем двинемся вот сюда, перевалим через этот хребет, потом вдоль вон той речушки, и уже через полдня окажемся у входа в сокровищницу. Итого на дорогу туда и обратно, целые сутки, подытожил Шардан. И еще неизвестно, сколько мы там проваландемся, согласно кивнул Шидоу. Только это, братан, ты не думай, что мы за тебя всю грязную работу делать будем, подал голос Даркис. Половина людей, бабла и снаряги, с тебя, и добычу делим пополам, добавил его коллега. Мы тебе не благотворительная организация и не церковь святого Лаоха. Сколько тебе времени на сборы нужно? 5 часов, значит, сразу после захода солнца часов у пивного барона тебя встретит наш человек и проводит к тайному месту. А что за человек? Поинтересовался Шардан, чтобы за кем другим не увязаться. Брагой его кличут. А что за место? Чтобы не заблудиться. Старый рыбацкий склад. Эй, ты чего дерешься? Совсем берега попутал, гнида. Даркис выхватил кинжал и угрожающе двинулся на Шидоу, который только что отвесил ему за трещину. Слышь ты, трепло, за базаром-то следи. Все секреты разболтал. Не боись, братва, мы же с вами на общее дело идем. Легавым не сдам, успокоил их граф, переключаясь на воровской жаргон. Воры покинули замок, а Шардан начал планировать операцию. На самом деле, чтобы собрать отряд из 8 человек, экипировать их и собраться в дорогу, ему бы хватило и часа-двух. Но он хотел дождаться возвращения Угрюмого, своего верного начальника стражи, министра обороны и боевого товарища, который отлично разбирался в местной криминальной обстановке и имел хорошие связи в соответствующих кругах. Раз уж им предстоит грабить сокровищницу в компании воров и убийц, то и подготовку к этому мероприятию следует поручить профессионалу. Несколько часов спустя. Замок Фурье, рабочий кабинет графа. Ох и дурно это мероприятие пахнет. Командир снова покачал головой угрюмый. После возвращения из мертвых, он потерял целый уровень, кое-что из экипировки и память по тех днях, что провел в качестве министра обороны. Но свое мрачное настроение, пессимизм и подозрительность по поводу и без этот своеобразный непись не терял никогда, по-прежнему оставаясь верен самому себе и заложенному в него разработчиками характеру. А нам его не нюхать надо, а людей собрать, до места добраться и картину найти, и уйти живыми с этой твоей мазней, мрачно добавил угрюмый. Верно, и мне от тебя нужен конструктив. Чего? Планный список, кого и что нужно брать в дорогу. Корешей моих старых звать надо, я так думаю. От местных гвардейцев на таком деле толку не будет, не тому они обучены. Вот ты и подбери мне 7 человек с правильными умениями. И за людьми гильдии глаз да глаз нужен, продолжал министр, как бы в спину нам не ударили, чтобы делиться не пришлось. Я бы на их месте так и сделал. И как этого можно избежать? Первыми ударить, ухмыльнулся угрюмый. У тебя 2 часа на сборы. Деньги, снаряжение, все дам. И еще вот, возьми это, поможет быстрее договориться. С этими словами Шардан выставил на стол 2 бочонка вина. Начальник замковой стражи помрачнел и понимающе кивнул. Ему был хорошо знаком символ, нацарапанный на крышке этих бочонков. Несмотря на достаточное количество времени, угрюмый постарался управиться совсем побыстрее. Раздобыл снаряжение, выбрал 2 крепких ребят из своих гвардейцев, которых и нагрузил всем этим добром, а вместе с ними отправился на переговоры с разбойниками. Атаман Кривой по старой памяти не только радушно принял бывшего своего советника, но и пошел навстречу, выделив ему 50 людей, и не лишь бы кого, а именно тех, на кого указал посланник графа Шардонье. Специалист по ловушкам, мастер скрытных проникновений, взломщик-эксперт, искусный убийца и самый лучший следопыт. 5 опытных и многократно проверенных в деле воров разных специализаций, которые наверняка пригодятся в сокровищнице. Плюс сам угрюмый Шардан, вот уже и 7. А за 8-го вам предлагаю взять глыбу. Лучший метатель бомб из всех, кого я знаю, век воли не видать. Может усыпить или взорвать кого и что угодно. Предложил им Кривой. У нас свой мастер повзорвать что-нибудь полезное и проспать все интересное имеется. В тон ему отозвался министр обороны. Кстати, а вот и он, явился, весь запылился. Апчхи. Раздалось у входа в хижину. Колдун, ты ли это? Узнал гостя одноглазый атаман. Моя злой и страшный некромант теперь, важно отозвался Шныга. Смотри, какой большой и кривой палка. Вижу. А еще слыхал я, что ты спутался с гильдией, братан. Это не слухи, кивнул Шардан. У нас действительно есть договоренности с тенями. Ты там смотри за ними в оба, граф. Посадит на перо, как только станешь им не нужен. Лично я с этими мерзавцами предпочитаю дел никаких не иметь, и тебе не советую. Благодарю за предупреждение, я буду предельно осторожен. А вот за вольную отдельное спасибо, ух и заживем теперь с твоего дозволения, твое графское сиятельство, светлость. Правильно говорить ваша светлость, да хоть мрачность, но кружечку топенного выпьешь со мной на удачу, а, граф, всего 1, по старой дружбе, разумеется, 1 кружкой не обошлось, так что через час вся группа покинула разбойничий лагерь с приличным дебафом опьянения и целым ворохом бафов на удачу, шанс критического удара и на восстановление энергии. Шардан заранее запасся нужными зельями и напитками, чтобы прощальная пьянка превратилась в предварительную подготовку к опасному походу. Впрочем, их отряд приключенцев с ярко выраженным криминальным уклоном до входа в инстанс с сокровищами добрался без приключений. Тут-то и стало понятно, зачем гильдии теней понадобилась помощь Шардана. Локация была 21 уровня, тогда как члены воровской гильдии из заповедника Кхара едва-едва дотягивали до 15-го, как и выданные в подмогу кривым разбойники. Зато Шныга, сам Шардан и угрюмый одним своим присутствием распугивали все окрестное зверье, а сторонников девиза «слабоумие и отвага», которые нет-нет, да и выскакивали из придорожных кустов с воплем «жизнь или кошелек». Некромант обращал в бегство заклинанием «вопль баньши». Ну вот и она, сокровищница. Даркис торжественно указал на бронзовую дверь, скрытую под водопадом зеленых лиан и мелких хищных растений. На мини-карте у всех членов отряда появился маркер, обозначающий место входа в инстанс. Сокрытый музеум 5-го Ридгла коллегии пятнотворцев. Прочитал название локации Шардан. Никогда о таком не слышал. Еще бы, отозвался глава гильдии. Эту тайну тени тщательно оберегают от непосвященных. Вы первые чужаки, оказавшиеся здесь. В руках одного из воров сверкнула алым рубиновая отмычка, стоимостью в дневной доход от всех земель и мастерских, что принадлежали Шардану. С замком взломщик провозился минут пять, но тот, наконец, хрустнул, щелкнул, и тяжелая бронзовая дверь с протяжным скрипом открылась. Пахнуло сыростью и страхом. Таким был стандартный приветственный запах подземелья инстансов, уровень которых превышает средний уровень членов группы. «Будьте осторожны, здесь повсюду ловушки», — предупредил Даркис, одного за другим отправляя своих людей вниз, на разведку. «Вижу», — мрачно кивнул угрюмый, наблюдая за тем, как Шныга пытается вытащить свой посох, засевший в капкане. «Мои люди пойдут впереди и разберутся с ними». «Погоди», — прервал убийцу Шардан. «Почему это твои люди?» «Может, потому что они в этом деле куда опытнее», — насмешливо вскинул тот бровь. Он был прав. Тихоход, которого взял с собой в качестве специалиста по ловушкам граф, хоть и был 17 уровня, но его параметры и умения оказались не так хорошо развиты, как у представителей воровской гильдии. Но и выбрал его военный эскин совсем за другие качества. «Зато мой орк выживет, если ловушка сработает, а твои люди — нет», — заметил Шардан. Взвесив все за и против, Даркис был вынужден согласиться. К тому же, он и сам предпочитал лишний раз не рисковать своими подчиненными, тем более, что добыча делилась поровну, и глупая смерть конкурентов будет им лишь на руку. Подчиняясь жесту угрюмого, тихоход достал кирку и взялся за дело. Хоть его базовым классом и был воровской, но он делал упор на прокачку добывающих профессий, поэтому ловушки не обезвреживал, а попросту ломал их, корежил или вынуждал срабатывать, впустую щелкая стальными зубьями до хрустя остро заточенными кольями. Получено дерево, Х5, пружина, Х1, ржавый гвоздь, Х3, золото, Х200. В лог посыпались сообщения о подобранных ресурсах, которые получал тихоход из сломанных им капканов, ловушек-хлопушек, поворотных плит, пружинных кольев и так далее. Согласно настройкам группы, вся добыча делилась поровну, так что сумки всех участников предприятия заполнялись равномерно, и недовольных не было, и даже напротив, они еще и шагу не ступили, ни единой капли крови не пролили, а уже в плюсе. Первая настоящая опасность поджидала их лишь в третьей комнате. Едва группа оказалась внутри, как выступающие элементы стен вдруг повернулись вокруг своей оси, и в помещении кроме 16 приключенцев оказалось ровно столько же мумий 20 уровня. «Враг!» – заорал Даркис, выхватывая парные кинжалы. Перемотанный зомбяк, ухмыльнулся некромант, вскидывая посох, сейчас Шныга делая из них послушный тупой раб. Воры, убийцы и разбойники расступились, пропуская гоблина-заклинателя вперед. Тот что-то забормотал на древнем языке, одновременно вычерчивая посохом в воздухе магические символы, вспыхивающие характерным для некромантии темно-фиолетовым пламенем. Не обращая на его усилия никакого внимания, мумии вытянули вперед перемотанные бинтами руки и со зловещим завыванием двинулись на столпившийся в центре комнаты отряд. «Ну же, колдун, где твоя хваленая магия? Это какой-то неправильный зомбяк, не слушается совсем», — вздохнул коротышка. «Другой заклинаний делать надо. Ну так делай, а мы тебя прикроем. Шныга не знает такую магию. Тьфу ты! Ну и какой ты после этого некромант? Шныга великий и сильный некромант, только мало заклинаний знает. И что же нам делать, а великий и сильный некромант? Есть одно очень сильное колдунство, всегда Шныга помогай». Некромант хлопнул в ладоши, топнул и получен эффект быстрее ветра. Плюс 25% к скорости бега. Длительность 5 минут. «За мной!» — крикнул он и бросился к ближайшему выходу. Но тут сверху опустилась каменная плита, преграждая путь к отступлению. И остальные три двери тоже оказались заблокированы внезапными препятствиями. Отряд оказался в ловушке. «А другого сильного колдунства у тебя нет? От этого что-то маловато толку», — поинтересовался угрюмый. «Есть!» — радостно осклабился гоблин. Он схватился за шею, захрипел, выгнулся дугой и театрально рухнул на пол, словно сломанная кукла, раскидав руки-ноги в стороны и вывалив наружу посиневший язык. Полоска здоровья над его головой многозначительно посерела. «Помер!» — пнул его один из воров гильдии. «Притворяется», — догадался Шардан, заметив, как покойник старательно ему подмигивает. «Что-то не впечатляет меня этот твой некромант, а других под рукой не было? Сильнее Шныги я никого не встречал. Значит, придется драться», — помрачнел министр обороны, вытаскивая двуручный меч. Остальные члены группы последовали его примеру. Мумии неторопливо приблизились уже на расстоянии пары шагов, когда что-то небольшое, зеленое и злое ворвалось в нестройные мумифицированные ряды, размахивая налево и направо ярко светящимся клинком. «Всех убью, один останусь», — орало что-то голосом, очень похожим на голос недавно самовымершего некроманта. «Навались, дружно», — поддержал его граф, и в его руке вспыхнула багряным пламенем огромная чугунная сковородка. «С кем я связался?» — простонал Даркис, переходя в режим невидимости и растворяясь в тенях. Следуя его жесту, еще несколько убийц повторило этот маневр, и молча наблюдали за разворачивающимся на их глазах сражением высокоуровневых персонажей против небольшой армии древней нежити, которая, к счастью, оказалась легко воспламеняемой и была уязвима к урону огнем и светом, который наносило оружие союзников. Глава 17. Основы прохождения инстансов. Три высокоуровневых, относительно силы нападавших монстров, разумеется, персонажа за 10 минут управились с толпой неуклюжей нежити, при этом не понеся никаких потерь. Тактика эта давно была отработана на инстансах шахт, где водились призраки. Сначала пьяный и невероятно от этого уворотливый Шардан парой сильных ударов огрел на себя мумии и начинал бегать по кругу, стараясь не слишком вырываться вперед, слишком уж те оказались медленными. Следом за нестройно ковыляющей за проворным толстяком нежить уж лишнего с угрюмым. Они выбирали самую неторопливую жертву и при помощи призрачной руки некроманта в самом прямом смысле выдергивали ее к себе на расстоянии удара, а потом дружно секунд за 10 превращали в бесформенную груду бинтов и праха. Эти останки быстро и ловко обыскивались идущими по пятам ворами. И вот так они ходили друг за другом, круг за кругом, до тех пор, пока все 16 мумий не были уничтожены. После этого настал черед стоявших в комнате двух сундуков и тайников, которых в результате обнаружилось 3 штуки. Ничего особо ценного в них не нашлось, так что добычу просто распределили примерно поровну, исходя из ее рыночной стоимости. Так они и двигались по подземелью. Запертая дверь, поджидающие ловушки, мобы, сундуки и тайники, следующий зал, повторить. Иногда сперва приходилось разбираться со свободно слоняющимися по коридорам и комнатам монстрами, потом заниматься ловушками, и где же они были все это время, пока шел бой, и только затем обыскивать трупы да призовые сундуки. Чем глубже отряд спускался в подземелье, тем тяжелее им приходилось. Чем дальше в инстанс, тем толще мобы, так говорил Тактикус. Шардан же предпочитал описывать это в виде формулы, где сила монстров в комнате n равнялась силе монстров в комнате n1, но умноженной на коэффициент от 1,05 до 1,1, то есть каждая следующая западня была на 5-10% опаснее. А вот ценность дропа росла в 1,5-2 раза медленнее, поэтому игроки и не любили затяжные подземелья. Судя по размеру сокровищницы и динамике коэффициента опасности, в конце их дожидается босс с усилением примерно в 2,5 раза. Учитывая масштабируемость параметров, пропорциональное деление его силы с обязательной свитой. «Поглоти меня, тень!» – выругался Даркис, когда отряд свернул в очередной раз. Шардан ошибся в своих расчетах совсем немного. И то он просто выбрал неверное соотношение сил между финальным боссом инстанса и его свитой. Босс оказался не 28-го, а 30-го уровня, и его окружал всего десяток мумий на 5 уровней младше. Древний музейный смотритель, босс, нежить 30-го уровня. «Как пить дать помрем», вздохнул угрюмый, прикрывая собой и графа, и тщедушного некроманта. От остального отряда проку было немного. Они оказались настолько же слабее даже просто свиты смотрителя, насколько сами мумии были слабее Шардана и Лишнеги. И даже численное преимущество в данном случае мало что решало. «Серый, рыжий, чернявый», — отрывисто начал выкрикивать имена Даркис. Три гильдейских вора выбежали вперед. Имена у них были совсем не те, что озвучил правая рука, так что это были, скорее, их клички или кодовые прозвища. По цвету волос, они начали быстро-быстро бросать прямо перед собой склянки с прозрачной жидкостью. Те с тихим звоном разбивались, и содержимое выплескивалось наружу, не оказывая никакого видимого эффекта ни на мумий, ни на древнего. Что это? Святая вода. Самое лучшее средство против нежити, но, увы, в лесах гоблинов практически недоступное. Для производства святой воды нужен действующий храм светлых богов, а во владениях Шардана стоит лишь храм Вартана, нейтрального бога истины. Благословленная его жрецами вода использовалась как детектор лжи или для поиска фальшивых драгоценностей, а на всяких зомби и прочих упырей, не считая лживых торговцев, не действовало. Мумии замерли, не решаясь переступить через влажную черту. Босс, который до этого неподвижно стоял в самом дальнем углу комнаты, свирепо взревел и вытянул вперед руки. Бинты, обвивавшие их черными лентами, взвелись в воздух и ударили прямо в столпившийся у прохода в зал отряд, насквозь пронзая двух воров, которые не успели уклониться. А даже и попытайся они, разница в уровнях была слишком велика, и уворот не сработал бы. Нельзя просто стоять на месте. Гильдия не дала ему никакой информации об этом инстансе и его обитателях. В тех базах данных, что Шардан скачал в глобальном вирте или получил от бессмертных, тоже оказалось пусто. Он обычно запрашивал материалы строго по теме своего вопроса или по окрестным локациям, но сейчас его занесло в самый центр империи, где Неписью никогда не доводилось бывать. Но за сутки своей работы управляющим Искином он оказывался в том числе и в шкуре такого вот финального босса инстанса, и понимал некоторые алгоритмы его мышления и по каким принципам подобные существа создавались. Музей, хранилище знаний, а значит, охраняет его, скорее всего, маг. Маг, значит, надеется на своих телохранителей и заклинания, в рукопашную схватку не вступает, предпочитая прятаться за спинами свиты, поддерживая ее колдовством. Муми, нежить, древняя сокровищница, все это говорило о том, что в арсенале смотрителя наверняка припрятано несколько проклятий. Возможно, магия призыва. Зато он не умеет исцелять и накладывать бафы. Используйте яды, наносите калечащие и замедляющие удары. Скомандовал граф, но не убивайте их, иначе на замену придут новые, полные силы и ярости. Атаки союзников почти не наносили урона мумиям, каждый второй удар шел мимо, и даже те, что попадали в цель, едва пробивали броню, но и этого было достаточно, чтобы активировались дебафы или мумии получали эффект отравления, который хоть и не наносил урона, но немного замедлял нежить. Сам же Шардан со своими верными соратниками занялся смотрителем. Усиленное огненными рунами оружие и меч света, которым отчаянно размахивал Шныга, отлично справлялись с восставшим из мертвых библиотекарем, вот только и самим приключенцам изрядно доставалось от босса. «Шныга, можешь его как-то отвлечь? Шкелетов делай можно», — отозвался гоблин, уворачиваясь от очередной черной ленты. Бинты оказались основным оружием их противника, и тот размахивал ими во все стороны, пытаясь зацепить юрких и назойливых обидчиков. Коротышка-заклинатель отскочил в сторону, сменил меч на посох и взмахнул им. Два трупа, принадлежащих невезучим ворам, что погибли первыми, шевельнулись и медленно поднялись на ноги. «Опять зомби получились», — разочарованно вздохнул некромант. «Для шкелетов кости надо или старый-старый покойник. Нету таких тут. Нет тел, нет мертвецов, нет материала для некроманта. Убейте их, скорее», — закричал Шардан. Дела остальной группы, которая отвлекала на себя мумий прислужников, шли ни шатка ни валка. Пока что никто не погиб, но запасы святой воды и целебных зелий уже подходили к концу, так что это был лишь вопрос времени, когда появятся свежие трупы. Поэтому прозвучавший приказ воры и разбойники исполнили с большим энтузиазмом. Они набросились на недобитых прислужников, и одного за другим, наваливаясь сразу по трое-четверо, превращали их в кучи бинтов и праха. «Обыскивайте их, не дайте подняться». После обыска остатки тела исчезали, а значит, смотритель не сможет воскресить своих слуг. Поднять новых ему тоже не из чего, так что решение оказалось простым и очевидным: сперва перебить телохранителей, а затем уже всем скопом навалиться на босса. Шардан все рассчитал верно, кроме одного. Разработчики как раз и планировали, что игроки будут проходить инстанс подобным образом, поэтому каждый раз, когда умирала одна мумия, все остальные становились немного сильнее и исцелялись. И, даже несмотря на ворох висящих на них дебафов, они превращались во все более и более грозных противников. К тому времени, когда Искин осознал свою ошибку, вместо 10 мумий 25 уровня им противостояло всего 3, зато уже 28-го. По силам тому же Шардану или Шныге, но совершенно не по зубам отряду измотанных низкоуровневых неписей. Более того, если и дальше убивать их по одной, то вскоре 3 превратятся в 2, а 2, в 1, по силе ничуть не уступающую боссу подземелья. «Отступаем», — скомандовал он, не задавая лишних вопросов. Остатки отряда, который за это время потерял еще одного вора и одного разбойника, бросился прочь из зала, который едва не стал для них братской могилой. К счастью, как и положено обычным инстанс-боссам, ни древний смотритель, ни остатки его личной гвардии не стали преследовать беглецов. И что дальше делать будем, командир? Не по зубам нам этот тряпичный колдун со своими куклами? Задал мучивший всех вопрос угрюмый. Нужно менять тактику, а для этого придется вернуться в город и распустить группу. Ты же понимаешь, граф, какие будут последствия? Зловеще прошипел Даркис. Мы и так уже троих людей потеряли, четверых, но все были бы живы, если бы кое-кто охотнее делился информацией о том, что и кто нас ждет внутри, спокойно отозвался Шердан. Правая рука тени имел в виду то, что они не убили босса, а значит, не прошли инстанс, так что не будет им ни добытых сокровищ, ни полученного в бою опыта. И даже более того, распуск группы запустит обновление подземелья, и когда они спустятся сюда в следующий раз, то придется все проходить заново. Опять восстановятся все монстры, появятся уничтоженные ловушки, будут спрятаны в стенах тайники и так далее. Но Искин знал, что делал и как именно нужно проходить древний музей. В городе он велел всем закупиться святой водой и огненными зельями, которые можно было использовать в качестве метательного оружия. Себе, угрюмому Ишныге раздобыл по паре свитков с заклинанием «Огненная стена», а вместо погибших соратников – Шардан затребовал у гильдии теней в поддержку 4 магов огня, до отказа забив им инвентари недорогими восстанавливающими манузельями. Это были обычные боты-наемники 30 уровня, хоть и нанимать таких сильных персонажей не имело смысла, все равно система автоматически понизит им уровень под сложность инстанса. Зная, с чем предстоит иметь дело, военный искусственный интеллект разработал тактику прохождения инстанса, опираясь на подсмотренный у игроков опыт. А дальше все прошло как по маслу. Сперва планомерная зачистка комнат, теперь, при поддержке 4 магов, метающих огненные шары и возводящих огненные стены, это оказалось совсем несложно. Затем подготовка ловушки для мумий-телохранителей. Самая большая сложность заключалась в том, что убивать их нужно было одновременно, одним ударом. Если выживет хоть один из стражей древнего смотрителя, то он обретет силу всех остальных и сравняется с боссом. Поэтому действовали они максимально слаженно. Сперва ослабляющая и замедляющая магия, затем святая вода и огненные стрелы, чтобы смертельно ранить неторопливо наступающего врага и увести их за собой туда, где уже поджидали маги, которые по сигналу поставили сразу 4 огненных стены, заливая весь коридор пламенем. С момента входа в инстанс прошло чуть больше получаса, а в отряде даже раненых нет, не считая мелких царапин, заживающих от пары глотков целебного пива. Шардану даже показалось, что некоторые из его спутников нарочно подставляются под когтистые лапы нежити, чтобы получить добавочную порцию пенного зелья. С самим смотрителем тоже особых хлопот не возникло. Черные ленты змеи сгорали в пламени огненных стен, а от вызываемого им песчаного смерча можно было укрыться за любым камнем. Обычные же атаки хоть и были болезненными, но Шардан с угрюмым хорошо держали удар, пока маги заливали монстра огнем, а воры и разбойники забрасывали склянками со святой водой. Вскоре с боссом было покончено. Славная добыча. Довольно подцокал Даркис, рассматривая с десяток сундуков, выстроившихся у дальней стены. И это не считая самого смотрителя, кивнул Шардан, кивая на безжизненное тело. Вот только я не вижу никаких предметов искусства, о которых ты мне рассказывал. Ну как же? Правая рука тени ухмыльнулся, оглянись, да они здесь повсюду. И он закружился, вытянув руки в стороны, картины развешаны на каждой стене, на полу и даже на потолке. Бери сколько угодно, да хоть все до единой, нам это добро ни к чему. Искин вынудил своего персонажа оглянуться, затем поднять голову вверх, опустить вниз. Не вижу никаких картин, просто ты ничего не понимаешь в искусстве. В голосе Даркиса звучала откровенная насмешка. Он даже перестал использовать слова из воровского жаргона, отбросив притворство. Это же просто грязь и плесень, нет, это пятна. Большие и малые, темные и светлые, ровные круглые и рваные кляксы, на любой вкус. Помнишь, где мы находимся? В сокрытом музеуме 5-го Ригдла коллегии пятнотворцев. Именно, вот пятна, указал на стены Даркис, а вот и их творцы. Он пнул ворох истлевших бинтов. Ну или то, что от них осталось, так что соскребай свою часть добычи, ну а мы заберем свое, как и уговаривались, вор указал на своих людей, которые занимались замками на сундуках с сокровищами. Это нечестно, ты меня обманул, я обещал тебе сокровищницу и редкие уникальные картины, граф, и половину добычи, и добычу поровну, давай-ка посчитаем, сколько здесь моих людей, и сколько твоих?» Шардан огляделся. Угрюмый, шныга, тихоходый бузатер. В бою против босса выжило лишь 4 из 8, отправившихся в поход, если не считать его самого, и 8 бойцов Даркиса, ни одного погибшего со стороны гильдии, так что тебе отходит лишь треть. Думаю, эти картины как раз столько и стоят, их тут аж с полсотни по всему музею, размазано, хе-хе, убийца расхохотался, довольный своей шуткой. Ты поступаешь опрометчиво, мы ведь союзники, напротив, граф, все продумано до мелочей, и знаешь, что-то я передумал с тобой делиться, я твой владыка, повелитель лесов гоблинов, граф Шардонье, ты толстый, пьяный и зазнавшийся дворянчик, который заигрался во власть, гильдия не подчиняется самозванцам вроде тебя, я тебе это припомню, нет, граф, ничего ты не вспомнишь, и твои люди тоже, я же говорю, у нас все продумано. Даркис взмахнул рукой, и тут же, повинуясь этому жесту, маги вскинули свои посохи, и сразу 4 огненных шара ударили в грудь Шардану. Теперь, когда инстанс был пройден по всем правилам, их уровни снова выросли до 30-го, так что 4 сторонников рыжебородого владыки была обречена. Глава 18. Махинация. 24 часа назад, замок Фурье, материализовавшегося из воздуха дворецкого, Шардан даже и не заметил. Так он был погружен в свои мысли, точнее, настолько сильно оказался загружен текущими задачами, пустив на составление планов и просчет возможных ситуаций 99% вычислительных ресурсов. «Ваша светлость», — учтиво склонился в поклоне Барримор, — «к вам незваный гость, и стража вот-вот его схватит». Граф продолжал молча смотреть в одну точку. «ГХМ, ГХМ, ваша, кхам, светлость, ГХМ». Неподвижно сидевший в резном кресле Непис часто-часто заморгал и повернул голову. Он уже изучил содержимое чата, так что знал, какую именно информацию только что пропустил мимо ушей. Кто? Некий Сумракс. Он тоже входил в список ваших друзей, так что я взял смелость предупредить вас о его визите, ваша светлость. Пусть стража разбирается, и можешь вычеркнуть его из списка, как и всех остальных. Погоди. Ты ведь можешь добраться до него раньше бойцов Угрюмого, мои возможности быстрых перемещений ограничены территорией замка, узнай, что ему нужно, из списка пока не вычеркивай. Изучив всю данные на Сумракса, Шардан вспомнил, что имел дело с талантливым дизайнером задолго до появления клана Дети Корвина, и тот здорово помог ему с обустройством пивного барона, да и вообще оказался весьма отзывчивым и полезным бессмертным. Говорит, что пришел за ценным советом по личному вопросу. Хорошо, велю его пропустить. Нетрудно было предположить, что Сумраксу понадобилась помощь в амурных делах с Рианной, его недавней партнершей, или даже, скорее, в интимных делах, уж в этой-то области Искин разбирался отлично, постоянно совершенствуя свои алгоритмы прокачки параметров при помощи секса, и мог многому научить, так что игрок пришел по адресу. Шардан Угрюмый, там ко мне Сумракс пришел, пропустите его, и повежливее.